Глава 4. 30 июля – главный день каждого военного моряка. В наших краях даже самый нерадивый школьник знал, что этот праздник был учрежден еще Петром I после победы российского флота при Гангуте над шведским отрядом во время Северной войны. А еще все мы, от мала до велика, еще за несколько дней до праздника начинали предвкушать, как будем смотреть парад военно-морского флота, один из самых торжественных и мощных в нашей стране. Ежегодно он проходит в Балтийске, западной точке России, как у нас любят говорить, на самом краю. Мое детство — это Балтийск, моя юность — это Балтийск. А потом я узнаю, что здесь, на родной земле, произойдут судьбоносные события моей жизни. Годы будут пролетать один за другим, рисуя жизнь размашистыми мазками импрессиониста. А жизнь там, в маленьком городе на краю нашей огромной страны, станет самым ярким, самым четким пятном на моем жизненном холсте. Я закрываю глаза и помню, как вчера. Июль. Изумрудная зелень обильной листвы. Тополиный пух, вечно цепляющийся за волосы. Красные кирпичные стены старинных домов с жестяными крышами, по которым так любил топать дождь. Песчаный пляж с дюнами, вечно неспокойное, словно бы хмурящееся море. Даже если ты не моряк и бесконечно далек от этой профессии, Балтийск все равно покрестит тебя в цвета Андреевского флага. Примечание. Флаг военно-морских сил. Здесь говорили, что даже соленый воздух пропитан примесью пороха, заряжающего тебя мореманством. Так или иначе, вся жизнь в наших краях была подчинена закону моря и его властителей, моряков. Корабли заходят в гавань Балтийска, а горожане с пирса могут за этим наблюдать. Всегда с охотой это делают. Возвещая о своем прибытии или отбытии, корабль обязательно издает гудок. Каждая семья, отправляющего своего моряка в поход, знала свой гудок и живет от гудка до гудка. Главным праздником у нас, конечно же, всегда был не Новый год, а парад военно-морского флота. Но не могло быть иначе. Он и был воплощением всех тех высоких идеалов, ради которых мы жили, жертвовали собой, хранили и передавали из поколения в поколение традиции. Мы с самого детства не пропускали ни один парад. Сначала ходили со взрослыми, когда доросли до старших классов, стали собираться девчонками, стараясь держаться своей компанией, чтобы и похихикать, и пошушукаться, и поглазеть по сторонам. А поглазеть было на что? Без преувеличения можно сказать, что в этот день здесь были все местные, приезжие со всех концов России, иностранные туристы, особенно из соседних стран. Калининградская область ведь анклав, окруженная со всех сторон международной границей. Что уж говорить про красавцев военных в идеально выглаженной белой форме, сверкающие золотыми звездами на погонах. Они были непоколебимым авторитетом, мужчиной мечты каждой маленькой девочки. Я, наверное, тоже не была исключением. И хоть и била себя в грудь, доказывая с бравадой, что ни за что не выйду замуж за военного, все равно неизбежно тянулась к образу прекрасного капитана, пришедшего с большой воды. «Зачем сразу замуж?» — любила прихмыкнуть Светка, особенно если мы были в большой компании. «Что у тебя все так скучно, Аврора? Знаешь, с мужчиной можно делать кое-что еще, помимо похода в ЗАГС». И прыскала в этот момент. Я понимала, к чему она клонит, и всегда тушевалась. Эта ее деланная наглость не шла ей. Ни по возрасту, ни по уместности. Светка росла только с матерью, местной парикмахершей. Стоит ли говорить, что та встала костью в горле ни одной семье моряков? Всякий раз, когда Екатерина Андреевна шла по улице, женщины злобно шипели ей вслед. А ей было словно бы это даже забавно. Она любила делать высокий начес на своих обесцвеченных, накрученных химией волосах, подводить жирными стрелками серые глаза, и красить длинные ногти красным лаком. А еще Светка вечно приносила от нее эти пошлые фразки, значение которых я начала узнавать только спустя годы. «Умные генералы, молодцы, заботливые, постарались и сделали звездочки на погонах морячков гладкими, чтобы чулочки у нас не рвались». А этот знатный эксперт в деле плетения морских узлов. Когда-то я понимала все это буквально, вызывая снисходительную улыбку своим неведением. И жутко этого стеснялась. Осознание того, что этого-то как раз стесняться и не стоило, тоже пришло ко мне далеко не сразу. Мы все стесняемся неопытности и отчаянно пытаемся ее запрятать. За вранье, за ошибки молодости, за авантюризм. А потом, с сожалением, оглядываемся назад и понимаем, что именно ее-то и не вернешь. В этом году я пропускала парад в первый раз. Странно было от этого на душе. Как-то не так, словно бы особенное предчувствие окутывало все мое сознание. И дело было не только в том, что бабушка сказала, что я не выйду из комнаты до конца лета за свое жуткое поведение и не разговаривала больше со мной со вчерашнего вечера. Гораздо сильнее расстраивало молчание Светки. А ведь я и набирала раза 4 за сегодня. Какой бы она ни была, что бы ни произошло накануне, мы с детства близки. И уж, конечно, какой же парад для меня без нее. Интересно, где она? И долго ли будет дуться? В горле запершило от обиды. Мне так хотелось объясниться с ней. Я ведь не виновата, ни в чем не виновата. Настроение было из-за всего на нуле. Мысли то и дело возвращали меня к Демиду, знакомство с которым так рьяно ворвалось в мою жизнь, что я даже этого пока до конца не осознала. Об этом тоже страсть как хотелось поговорить со Светой. С кем еще мне было делиться? Я понимала, что никакого свидания у меня сегодня не будет. Скорее всего, вообще не будет, потому что бабушка в своих приговорах всегда очень категорична. Страх был только один. А вдруг он и правда придет и начнет ломиться к нам? И что тогда? Боже, стыд-то какой! Тут же успокаивала себя. В доме 4 этажа, по 4 квартиры на каждом. Он попросту не найдет меня. По крайней мере, я на это надеялась. Или наоборот? Может быть, я наоборот мечтала, что он придет. Спустя много лет я пойму именно это. Ключевое во всем этом было именно «мечтала, что придет». Но это будет много после. А пока... Вечерело. Стрелки часов давно миновали 7 вечера и близились к 8. Балтийское небо стало потягиваться перед сном последними солнечными лучами, уже пристроившимися почивать багровыми линиями на горизонте. Белые облака-барашки накрывали их своими пышными перинами. Я в который раз за день взяла томик Грина, но снова его отложила. Странное дело. Впервые книга не шла. Совсем не шла. Голова была слишком забита множеством мыслей, чтобы получилось забыться в книжной истории. Услышала звонок в дверь и встрепенулась. Может, соседка? Кто в такой час? Бывало, что к бабуле захаживали. Чай попить или муку позаимствовать. В коридоре послышался звук открывающейся двери и отдаленный разговор. Я улавливала только тембры и интонации. Замерла. Мужской голос? Или мне показалось? На секунду почему-то даже всплыла отчаянная нелепая мысль, что это отец вернулся, но... «Аврора!» — услышала строго заинтересованная бабулина из прихожей. «Подойди, пожалуйста». Выхожу и шумно выдыхаю. «Демид!» В буквальном смысле при полном параде. «Военном!» «Значит, все-таки военный моряк. Правильно, я догадалась. С букетами цветов, 2 охапки, розы и ромашки». «Привет! Как дела? Скажи, пожалуйста, своей бабуле, что я не самозванец, а то она не верит. Грозится за дверь выставить». Снова этот взгляд, от которого становится тепло в животе, а голова кружится. И улыбаться хочется его милой дерзости. Как ему форма шла, словно бы с картинки. Белый двубортный китель с отложным воротничком подчеркивал благородное лицо, обрамленное темными бровями, золотой аксельбант, брюки в цвет по фигуре с острой стрелкой, о которой, казалось, можно пораниться, только коснись. «Бабушка, это Демид. Он вчера проводил меня до дома». Чуть не поперхнулась от своих слов, в горле все пересохло, а в голове завибрировало. Сквозь напускную строгость бабули, успевшей скользнуть взглядом по его погонам, увидела просвет едва уловимой улыбки. «То есть не самозванец, а виновник твоего вчерашнего демарша?» «Никак нет, мадам», — вмешался в наш диалог Демид, манерно наклонив голову в демонстрации почтения, сразу тем самым подкупив бабулю. «Кстати, эти розы для вас. Настоящей женщине только красные розы. А вам, юная леди, протянул мне терпко ароматный букет белых мелких цветочков, вести с полей». «Ну что ты стоишь в дверях, Аврора?» — деланно упрекнула меня бабушка. «Пригласи гостя в дом. Моряк моряка видит издалека. У нас же праздник сегодня как-никак». «Так вы тоже?» Бабушка гордо повела бровью. «Мой супруг Ефим Петрович, капитан первого ранга в отставке. Профессор в Бурсе, между прочим. Один из лучших специалистов по артиллерии». «Ефим Петрович?» — воскликнул воодушевленно Демид. «Твой дед, Аврора?» «Вот так совпадение! Вот это да!» «Что за шум, а драки нет?» В дверях появился хромающий дедушка, придя на наши голоса. Демид снова принял самую достопочтенную позу, отчего его статная фигура, казалось, вытянулась еще больше. «Разрешите представиться, товарищ капитан первого ранга. Капитан-лейтенант Демид Пономарев, старший помощник на корвете «Резвый». «Пономарев? Я не ослышалась? Вроде такая же фамилия у ректора Бурсы, насколько я помню. Дед про него часто рассказывал». «А, так вот оно что. Пономарев-младший, значит. Наслышан о тебе, Демид. Хоть и странно, что ты в Нахимовское поехал, на север, а не к нам». «Так понятное дело, при отце. Не хотел, чтобы думали, что по блату, что кумовство. На флоте кумовство не грех, парень. Мы только и стоим, что на преемственности и традициях». Философски умозаключил дед, как любил. «Пономарев?» — переспросила деловито бабуля, словно бы у себя, и без ответа сразу все поняла. «Так что же мы в дверях, все да в дверях? Давайте быстрее в зал, к столу. Сегодня день-то какой. Нужно отметить. Аврорка, айда со мной на кухню, что-нибудь сообразим к ужину. У меня жаркое как раз в духовке доходит, а деду вчера в конторе», как она любила по флотской старинке называть училище, «такой хороший дербенский коньяк подарили. Пьешь, словно бы амброзия». Примечание. В Древней Греции легендарная пища богов.